Глава 29. Эдвин. «Идиот! Надо держаться за Сета!» Не успев додумать мысль, он больно повалился лицом в пол. Рывком поднялся на ноги, понял, что сделал это лишь мысленно, конечности отказались подчиниться. Эдвин зарычал. Адреналин наполнял тело. Боль отступила так же внезапно, как и пришла. Голова прояснилась, он словно нырнул лицом в бочку с холодной водой. Юноша напряг все силы, сфокусировал взгляд перед собой. Понял, что смотрит не на лакированное дерево, а на комки сухой земли. Сильный запах дыма исчез. Лишь одежда немного смердела в качестве напоминания. Эдвин поднял голову. Лавка исчезла. Он стоял на коленях среди большого помещения, похожего на городской склад. Вдоль стен тянулось множество закрытых ящиков разных размеров, местами они высились до потолочных балок. Свободным оставался лишь широкий проход, разделяющий склад на две половинки. Одна из стен была полностью глухой, на противоположной под потолком шел ряд горизонтальных окон. Сквозь них помещение освещали лучи солнца, в воздухе висела пыль, но пахло сыростью. По обе стороны, с торцов здания, были расположены широкие ворота, сейчас закрытые. Эдвин перевел взгляд на спутников. Он оказался единственным, кто свалился с ног. Они и Парацельс так и стояли, касаясь Сета ладонями. Лица обоих выражали полнейшее ошеломление. Гаас открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. Венчик из седых волос стоял торчком. Торговка, широко распахнув глаза, осматривала помещение. Вор выглядел спокойнее всех, лишь блестящий от пота лоб выдавал недавнее напряжение. И он был единственным, кто не оглядывался по сторонам, а смотрел прямо на Эдвина. Юноша поднялся на ноги, оглядел свои испачканные грязью колени. Глубоко вздохнул, испытывая одновременно облегчение и смущение. Целитель вымученно прошептал. «За гранью человеческих сил. Действительно». «Не сомневайся, друг, так и есть». Сет повернулся к нему. «Ты понимаешь, где мы?» «Помещение мне незнакомо, но, судя по шпилю, мы в торговом квартале». Доктор ткнул пальцем в одно из окон. Проследив за жестом, Эдвин увидел кончик резного шпиля на фоне неба. Сет почесал подбородок. «Получается, мы в другой части города?» «Абсолютно. Если представить город как часовой циферблат, то минутная стрелка щедро развернулась на 180 градусов». «И мы вместе с ней. Что-то не так?» «Все не так. Потому что это невозможно». Аня повернулась к нему. «Еще бы. Кто-то объяснит мне, что только что произошло? С каких пор за один взмах ресниц?» «Я не об этом. Не совсем об этом. Сет кашлянул. Даже то, что вы сейчас вместе со мной, а не догораете в том проклятом пожаре». «Я не преувеличивал, когда сказал, что даже чтобы шагнуть таким образом в одиночку, нужно очень постараться. Мягко говоря». Он вновь посмотрел на Эдвина. «Но и это еще не все. Мальчик подтвердит. Все разы, когда он видел подобное со стороны, я не перемещался дальше, чем в пределах одного здания. Заранее утолю возможное любопытство. Личный рекорд составляет около сотни метров». И после этого я провалялся в кровати почти сутки. Просто не было сил встать. Но сейчас я чувствую себя так, словно не потратил ни капли сил. Небольшую дрожь можно списать на нервное напряжение, не более. При этом 4 взрослых человека прошли по той стороне через весь город. Эдвин увидел, как Ани одними губами произнесла. «По той стороне?» Доктор вмешался. «Стресс? Патовая ситуация?» «Мне сложно судить о том, о чем я ничего не знаю, но в медицине известны подобные случаи. Люди поднимали вес в десятки раз превышающий их собственный. Все ради спасения собственного ребенка. Ты уже староват для этого определения. Но, как мне кажется, доля правды в этом есть. Просто благодарить стоит не меня». Пару секунд Эдвин осмысливал услышанное. Затем понял, что все присутствующие смотрят на него. Поднял перед собой испачканные ладони. «Ну нет, точно нет». Увидев, что Парацель смотрит на него с явным интересом, повысил голос. «Я ничего не делал». «Уверен». Сет облизал сухие губы. «Ты единственный, кто не устоял на ногах. Тем более, это значит...» «Это значит, что в тот момент ты отдал слишком много сил. В отличие от меня. Ни разу в жизни после перехода по той стороне я не чувствовал себя так свежо. Не думаю, что сейчас я потратил хоть что-то. Я лишь направил всех нас в нужную сторону. Тут согласен. Для этого нужен опыт. Но силы на переход были потрачены твои. И так много, что мы оказались очень далеко от отправной точки». Эдвин опустил руки. «Но я тоже не чувствую себя уставшим. Плохо было, когда начался пожар, но как только мы переместились, наоборот, стало лучше». «Это не опровергает мой тезис, а лишь делает все произошедшее еще удивительнее». «Куда уж удивительнее». Газ пригладил редкие волосы на макушке. «Друг мой, возможно, все гораздо проще. Как я и сказал, стресс, ответственность за других людей...» Вор покачал головой. «У меня есть сразу несколько причин сомневаться в простом объяснении. Во-первых, ощущения отличались. Я пытался шагнуть раз за разом, но ничего не получилось. В тот момент, когда все получилось, меня словно толкнули». «Толкнули?» «Метафорически. Дали пинка под задницу. Ощущения сравнимы. Представь, что ты тонешь и ушел ко дну так глубоко, что уже потерял любую надежду выбраться. И тут тебя выдергивает наружу. Причем спасение пришло не с поверхности, а откуда-то снизу». «Вы найдете ответы на дне». Эдвин дернулся, будто пинка только что дали ему. Встряхнул головой. Сет странно посмотрел на него. «А во-вторых, уж что-что, свои возможности я знаю. Поэтому не верю, что мог провернуть подобное сам». «Не верил? Но ведь все равно попытался». Газ вновь положил ладонь другу на плечо. Сет сбросил его руку. «Увы, когда парень подал эту идею, то я ухватился за нее. Но я ни секунды не верил, что смогу вытащить всех. Я чувствовал ваши руки на себе, но знал, что даже если отдам все на свете, то смогу прихватить с собой только кого-то одного». Лис с неожиданной тоской посмотрел Эдвину в глаза. «Я же сказал, что всегда возвращаю долги». Ани сделала шаг назад. «Ты пытался вытащить только себя и Эдвина?» «Я бы с радостью спас всех, девочка. Но даже твоя ставка слишком высока. Я пытался спасти только Эдвина. Даже если бы получилось, то я сам с большой вероятностью уже бы не очнулся». «Из-за вас, из-за тебя, где-то там моя лавка сейчас превращается в горку углей». Казалось, торговка выплевывает слова одно за другим. «А теперь ты признаешься, что собирался оставить нас в пожаре? Ладно я, но Парацельс твой друг». «Старый друг, как ни посмотри». Газ покачал головой. «Это я навлек на всех беду сегодня. Я бы сам остался в доме, без сомнений. Если бы это точно могло спасти всех вас». «Жаль, что не у всех так много благородства». Анни сверкнула глазами. Целитель посмотрел на нее усталым взглядом. «Увы, чаще речь идет не о благородстве, а о целесообразности. Вечная дилемма любой войны. Отправлять на смерть достаточно людей, чтобы те немногие, кто выживет, смогли добиться успеха». «Мы не на войне». «И поэтому мы все живы. Война куда более безжалостна». Ани фыркнула, но спорить не стала. Эдвин поправил сползшую на глаз повязку, разлепил высохшие губы. «Я все равно не верю, что сделал хоть что-то. И спасать только меня — глупейшее решение, плевать на любые долги». «У нас еще будет время, чтобы обсудить это». Сет поднял с земли свою сумку. «Сейчас нам надо выбираться отсюда. Поверят они или нет, что мы все сгинули в пожаре, это все равно займет какое-то время. Лошади ушли в небытие вместе с лавкой. У нас есть время до завтрашнего утра, чтобы найти новых, собраться и покинуть город». Газ оглядел присутствующих. «В этом квартале почти нет таверн. Одни торговые еды. Но оно и к лучшему. Предлагаю сместиться к выходу из города. Там мы легко найдем постоялый двор со своей конюшней. Годится». Вор уверенно двинулся по проходу к ближайшим воротам. Эдвин переглянулся с Ани, пытаясь понять, чего в ее взгляде больше – ненависти или тоски. Не увидев ни того, ни другого, он торопливо отвел глаза и зашагал вслед за лисом. Таверна, которую выбрал Сет, была раза в три меньше, чем заведение Флориана. Это был небольшой, но уютный домик. На входе гордо колыхалась вывеска «Пенная башня». На башню двухэтажное здание явно не тянуло, зато пиво там и правда лилось в избытке, несмотря на то, что день едва перешагнул за полдень. Эдвин и Сет выглядели слишком избитыми, чтобы вызвать у владельцев хоть какое-то доверие, поэтому они тихонько присели за круглый стол у окна. Аня отлучилась в уборную. Лис, сдвинув в сторону белую шторку, наблюдал за улицей. Эдвин косился то на него, то на добротную женщину за стойкой, активно жестикулирующую перед Парацельсом. Доктор пару раз кивнул, затем поднял четыре пальца и указал в их сторону, после чего вернулся к столику. «Эта милая женщина с готовностью подтвердила наши домыслы. Да, комнаты на втором этаже сдаются, а конюшенный двор старца также принадлежит ей и ее мужу. В этом мы не просчитались». «Но цены, учитывая близость к городским воротам, я пока остановился лишь на нескольких кружках пива». Сет, не отрывая взгляда от занавески, бесстрастно ответил. «Пока повременим со съемом комнат. Я лучше посплю в чистом поле, чем проведу лишнюю ночь в этом городе. Но кони... Глупо было бы надеяться найти скотину дешевле, чем за пяток серебряных монет. И для этого потребовалось бы отправиться в такие места... по пути в которые с тебя снимут больше, чем стоят сами лошади». «Все верно. Но, по ее словам, цена на животных начинается с двух золотых». Сет поморщился, но ничего не ответил. Аня подошла к ним одновременно с трактирщицей, подождала, пока та выставит на стол четыре глиняные кружки. К чести владелицы заведения, она никак не прокомментировала повязку Эдвина или заплывший глаз лиса. Лишь кивнула с улыбкой и удалилась, покачивая под носом в руке. Аня уселась на свободный стул. «Есть новости?» Доктор с явным удовольствием пригубил пиво, вытер верхнюю губу ладонью. «Как доктор, я не могу одобрить употребление спиртных напитков, хотя иногда оно лучше любого лекарства. Новости? Я бы сказал, что здесь относительно безопасно, но не дешево. Нам нужно решить, что делать дальше». «Да». Вор взялся за свою кружку. «Если пара лошадей обойдется нам в 4 золотых...» «Значит, 4 обойдутся в 8. Аня перебила его. «Простая математика». Лис возрился на торговку. «Я ожидал этого разговора. Мой ответ прост. Я не думаю, что тебе стоит отправляться с нами. Как и тебе, Парацельс, увы». «Ответ не только прост, но и ожидаем». Торговка сдвинула брови. «Однако я решаю за себя сама». «Я тоже». Доктор причмокнул губами. «Извини, друг, судя по тому, что я увидел, твоим новым образом жизни тебе и мальчику очень пригодится врач». Сет уставился на него. «И ты туда же. Тогда объясню на пальцах. Как я понял, парень успел изложить вам краткую суть того, куда и зачем мы идем. Так вот». Он и правда начал загибать пальцы на руке. «То, что произошло в этом городе, может повториться. Это раз. Пока мы не исполним задуманное, за мной будет гоняться каждый, позарившийся на обещанную золотую монетку. Помимо этого, у нас на хвосте отряд столичных гвардейцев. Это 2. Уж они-то работают не за деньги и не отступятся до последнего. Кроме того, у меня нет доверия даже к нанимателю, из-за которого я оказался здесь с вами. Это 3. Ну и, наконец, если заказ не будет выполнен, то могут возникнуть определенные проблемы с теми, кто подыскал мне это дельце, то есть с такими же ворами. Это 4». Он перевел дух и помахал раскрытой ладонью в воздухе. «Другими словами, я настоятельно прошу вас не идти с нами. Я уже создал всем присутствующим кучу проблем и не хочу быть ответственным за чью-то жизнь. Спрячьтесь. В городе, в окрестностях. На другой стороне континента, неважно. Как только мы покинем город, постепенно все сойдет на нет. Когда заказ будет выполнен, нанесенный урон будет компенсирован. Это вам я обещаю». «Обещаешь так же, как обещал вытащить нас из горящего здания? Это раз?» Аня тоже начала загибать пальцы. «Заказ будет выполнен не когда, а если. Это два? Из-за вас я лишилась лавки, а процесс не может вернуться домой. Это три. Я не хочу сидеть в каком-нибудь подвале и вздрагивать от каждого шороха в ожидании, когда люди постулата придут выпытать, куда вы отправились. Это четыре. И, наконец, ты слишком много говоришь «мы» и «нас». Все сказанное применимо и к Эдвину, у него тоже есть выбор, идти следом или нет. Это пять». Теперь настал ее черед помахать в воздухе пятерней. Сет взглядом проследил за жестом. «Тут не поспоришь». Поморщившись, он повернулся к юноше. «Из-за меня ты увидел и пережил уже слишком многое. Поэтому, если ты сейчас скажешь, что нам не по пути, я не буду тебя удерживать. Как не стал бы этого делать и тогда в лесу. Я сделаю все, чтобы в дальнейшем это больше не отразилось на тебе или твоей семье. Даю слово». Эдвин отвел взгляд, делая вид, что рассматривает покачивающуюся от сквозняка занавеску. В голове в обратном порядке пронеслись все пережитые события. Он словно вновь заглянул в глаза матери, ощутил тяжелую руку Вамоса на плече. Сможет ли он вернуться и спокойно жить дальше, зная, что если лис не справится, то за ними придут? Захочет ли вновь обосноваться в этом маленьком и уютном гнезде, узнав, как велик мир на самом деле? Готов ли он снова таскать ведра с водой, гадая, не пытается ли в этот момент Сет увернуться от очередного ножа? Он обвел взглядом присутствующих. Лис замер в ожидании ответа, внимательно смотря на него здоровым глазом. Парацельс опустил голову, сосредоточил взгляд на своей кружке. На губах играла слабая улыбка. В противовес ему Ани с очень серьезным лицом замерла, скрестив руки на груди. Эдвину показалось, что впервые за все время медальон за пазухой потеплел, а не обжег его холодом. Или тепло скрывалось гораздо глубже? Он разлепил губы. «Я пойду с тобой». Вор кивнул, словно этих слов было достаточно. Аня без энтузиазма подытожила. «Чудесно. Лишнее подтверждение тому, что выбор есть у всех. И, как я уже сказала, я тоже хочу отправиться с вами. Эдвин упомянул, что тебе должны неплохо заплатить в конце этого всего. Поэтому я правда надеюсь, что получу компенсацию за произошедшее. Но это мы можем обсудить позже. А пока, если ты действительно всегда возвращаешь долги, можешь начать с того, что перестанешь меня отговаривать». Лис вздохнул, перевел взгляд на целителя. Гаас вновь медленно отпил пиво. «Вам точно пригодится врач. Я уже слишком стар, чтобы сидеть в городе и ждать не только твоего возвращения, а вообще чего-либо. Так можно и не дождаться. Тем более в собственный дом мне теперь возвращаться опасно. Совместное путешествие со старым другом станет отличной заменой врачебной практики». «Я бы на это не рассчитывал». Сет покачал головой. «Надеюсь, ты взял с собой достаточно бинтов. Так или иначе, Гаас — ветеран кровопролитной войны и лучший лекарь, которого я знаю. А еще он мой старый друг. А что можешь предложить ты? Я, конечно, буду в восторге, если каждая дыра на одежде будет быстро зашита. Но в нашем походе без этого можно и обойтись». Проигнорировав сарказм, Аня требовательно протянула руку к сумке Гааса. Доктор безропотно передал ей мешок. Развязав тесемки, торговка покопалась внутри, после чего достала увесистый мешочек. Аккуратно стараясь не демонстрировать его всей таверне, передала кулек лису. «Для начала я могу купить нам лошадей. Сумма добавится к долгу, конечно же». Вор взвесил мешочек в руке, заглянул внутрь. Здоровая бровь поднялась вверх. «Откуда?» «Из пожара каждый спасает то, что ему наиболее ценно». Парацельс бросился к своим лекарствам. «Эдвин, ко всем вашим пожиткам. Я не могла унести с собой собственную лавку, поэтому взяла деньги, припасенные на такой случай. Ну а ты, по всей видимости, больше всего дорожишь своим жилетом. И да, его действительно стоило бы еще заштопать». Гаас вновь спрятал улыбку за кружкой. Лис покачал головой, вернул торговке мешочек, за пару глотков выпил половину своего пива, вытер губы рукавом. «Пусть будет так. Но главной ценностью, которую я пытался спасти, был и остается Эдвин. И я не настолько дорожу своим жилетом. Просто у меня больше ничего не осталось. И предупреждаю, какое-то время рядом, и может статься так, что вам тоже нечего будет спасать. Кроме людей вокруг, друг мой. Парацельс отставил пустую кружку в сторону. Кроме людей вокруг. Раз мы пришли к соглашению, то что дальше? Сет почесал бороду. «Выждем здесь какое-то время. Девочка, я прошу тебя выйти в город и купить припасы в дорогу, пока есть возможность. Из всех нас у тебя теперь меньше всего шансов быть узнанной. Но будь крайне осторожна. Мы тем временем займемся покупкой лошадей. Парацельс, возьми у нее требуемую сумму. Будет лучше, если этим займешься ты. Мы с юношей выглядим слишком запоминающимися». «Если окружающих допросят, то они вспомнят вас в любом случае. Эти бинты и раны...» «Да, поэтому двинемся в путь еще до заката. Не хочу задерживаться здесь ни одного лишнего часа». Аня подняла руку, словно студентка в университете. «И куда же мы двинемся?» «Настал момент, когда хотелось бы узнать хоть какие-то подробности». «А их и нет, девочка. Добро пожаловать в команду». «Нам необходимо добраться до Аргента. Там я получу дальнейшие инструкции по встрече с нанимателем. Поэтому задача проста. Любой ценой добраться до столицы. И мне очень бы хотелось избежать на этом пути ножевых ранений, драк, пожаров и смертей. Пока получается довольно плохо». «Даже если представить, что ты с ним встретился, что потом?» «Заказ будет выполнен. Я получу кучу денег, рассчитаюсь с каждым из вас». И выдохну спокойно. Но предпочитаю не загадывать так далеко в будущее. А Эдвин, с ним все будет в порядке? Ведь не так просто медальон носит теперь он, а не ты. Доктор вмешался. Кто-нибудь может рассказать старику, о каком медальоне идет речь? Сет почесал переносицу. Чуть позже. Что касается первого вопроса, то сделаю все, что в моих силах. Но если что-то пойдет не так, то мои коллеги защитят его. Я ручаюсь за это. Так же, как они защитили его в Вествуде? Нет. В данном случае опасность исходила не от нанимателя, а от Иеремии. Или гвардейцев, бандитов, воришек и много кого еще. С подобным нам придется справляться самим. Аня откинулась на спинку стула, ее лицо явно выражало отношение к озвученным правилам игры. Эдвин почесал затылок. «Мы двинемся в Аргент напрямик?» «Будем смотреть по ситуации. Если прочертить отсюда прямую линию на север, то я не вижу на пути очевидных препятствий. Но они всегда могут появиться. Будем надеяться, что чем ближе к Аргенту, тем больше внимания будет сосредоточено не на нас, а на Фароте. Я прямо сейчас слушаю разговоры вокруг. Похоже, слухи оказались правдой. Как бы это ни было невероятно». Гаас устало навис над своей пустой кружкой. «Кратер размером с полгорода. Путешествие через ту сторону. Загадочные наниматели и опасности на каждом шагу. После войны мне казалось, что до самой старости в жизни уже не произойдет ничего интересного. Боги, как же я теперь желаю обратного. Среди прочего, ты не хочешь объяснить сказанное сразу после пожара. В твоих способностях я и не сомневался, но при чем тут парнишка?» Эдвин поймал взгляд вора. Впервые он видел в глазах Сета неуверенность. «У нас будет время это обсудить. Позже. Но в любом случае у меня нет ответа. Подобному учатся годами. Никто никогда не перемещался по той стороне так далеко. И с таким количеством спутников. Никогда не слышал ни о чем подобном». «Ну, парочку случаев я могу припомнить». Парацельс с улыбкой посмотрел на Эдвина. «В описании часто упоминается, что над Годвином и прочими изначальными была не властна ни смерть, ни тем более расстояние. Юноша, возможно, вы сможете перенести нас сразу в Аргент, чтобы не тратить время на дорогу, а деньги на лошадей». Эдвин постарался улыбнуться, но слова Сета не давали ему покоя. Вор сурово посмотрел на лекаря. «Оставь это. Объяснения произошедшему у меня пока нет. Но если парень и правда что-то совершил в тот момент, то удивительно, как он еще жив». «Конечно, конечно». Газ поднял ладони в успокаивающем жесте. «Тогда не будем дальше тратить время. Юноша, пока мы занимаемся покупкой всего и вся, рекомендую отлучиться в уборную и снять повязку. Спустя почти 3 дня рана должна была в полной мере затянуться. Теперь бинты лишь тревожат рану, ползая на глаз и привлекают лишнее внимание. Когда мы покинем город, я дополнительно осмотрю царапину. Но, думаю, с ней все будет в порядке». «Спасибо», — пробормотал Эдвин, все еще думая о своем. Сет уперся ладонями на стул, поднялся на ноги. «Я пока прогуляюсь по окрестностям». Юноша посмотрел на него с тревогой. «Стоит ли?» «Я буду рядом, просто посмотрю за обстановкой в округе. И меня никто не увидит. Нет нужды беспокоиться. Но если кольцо врагов вновь начнет сжиматься, я увижу все. Будьте осторожны». Развернувшись на каблуках, вор стремительно покинул таверну. Лишь мелькнул кожаный жилет в дверях. Газ доверительно наклонился вперед. «Я тоже займусь делом. Ани, если тебя не затруднит». Торговка под столом отчитала ему нужное количество монет. Кивнув, целитель поднялся на ноги и вновь зашагал в сторону стойки. Эдвин остался с Аней вдвоем. Торговка наклонилась к нему. «Ну?» «Что?» Он смешался от неожиданности. «Насколько я успел узнать тебя, Эдвин Гертран? Сейчас ты скажешь, как тебе жаль, что моя лавка сгорела, а после этого нам на голову рухнет небо или произойдет еще что-то похуже». Эдвин смутился. «Тогда не скажу. Но Сет снова на ногах. Я верю, что теперь все будет в порядке». «У вас обоих странное представление о порядке». Девушка покачала головой. «И как-то многовато доверия к человеку, который постоянно приносит окружающим проблемы». «Но ты все равно решила отправиться с нами». Торговка возвела глаза к потолку. «Не заставляй меня пожалеть об этом, Эдвин». «Сделаю все, что в моих силах». Он попытался улыбнуться. «Для начала приведи себя в порядок». Аня поднялась на ноги. «Стражники редко останавливают кого-либо на выезде из города. Но в вашем с этом случае могут сделать исключение». Понимая, что у них не так много времени на болтовню, Эдвин спросил напоследок. «Почему?» Торговка замерла. «Что ты имеешь в виду?» «Ты верно подметила. Я, Сет, мы оба пока лишь создаем проблемы. Сначала он ворвался в мою жизнь и полностью изменил ее. Теперь я сделал то же самое с тобой и Парацельсом. Ты должна быть в ярости, но вместо этого готова отправиться с нами дальше. Ответь, почему? Только не говори, что ради денег. Я все равно не поверю». «Не стоит недооценивать ценность золотых монет, Эдвин. Ведь именно с их помощью я купила себе место в отряде». «И все же». «Возможно», — Аня закусила губу. «Я стараюсь больше не цепляться за прошлое». Ответ застал его врасплох, но торговка уже отвернулась и пошла к двери. Глядя ей вслед, Эдвин подпер кулаком подбородок. Эту же фразу сказал ей ночной визитер несколько дней назад. Было ли в ней больше смысла, чем выглядело со стороны? Он вздохнул. В мире все еще было слишком много вещей, в которых он ничего не понимал. Загорелый затылок торговки мелькнул в дверях напоследок. Эдвин почесал подбородок. Кто знает, возможно, той ночью, когда он следовал зову сердца, речь шла вовсе не о треклятой кочерге. Юноша окинул взглядом помещение. Парацельс все еще стоял у стойки, активно жестикулируя. Эдвин смотрелся в лица людей за соседними столиками. Сет был прав. Несмотря на царящее в таверне оживление, в воздухе витала тревога. Умы людей явно занимала новость из столичных земель. Сам он никогда там не был и даже не представлял, как выглядит Фарот, Аргент и подобные им города. Но даже устное описание трагедии заставляло его нутро трепетать. Он вновь перевел взгляд в окно. Показалось ли, где-то в толпе мелькнул знакомый кожаный жилет. Эдвин поморщился. Произошедшее не давало ему покоя. Даже то, что они за один взмах ресниц переместились на другой конец города, отошло на второй план. Да, это было невероятно и не укладывалось в голове, но почему он единственный, кто перенес это с таким трудом? С чем связана адская боль в висках и почему, как только он повалился лицом в землю, она сразу отступила? Сейчас он чувствовал себя лучше, чем за всю последнюю неделю. До этого он словно нес на себе груз прошлого, сомнения и страхи. В какой-то мере все это осталось, но ощущалось иначе, будто все тяготы остались на той стороне. Боль ушла, усталость отступила, голова прояснилась. Если вор прав, и он поспособствовал их перемещению, не должно ли быть наоборот? Почему он не умер или хотя бы не валится с ног? Слишком много вопросов и ни одного ответа. Возможная подсказка лежала сейчас в его кармане, но с этим придется разобраться позже. Газа в помещении уже не было, юноша остался один. Эдвин поднялся на ноги. Если даже он спас всех этим утром, то как так вышло, что он единственный остался без дела к середине дня? Вздохнув, он направился к подсобке, стараясь не встречаться взглядом со случайными посетителями. То, что трактир не из дешевых, было понятно даже по виду уборной. Никакого грубо сколоченного сарая на заднем дворе, вместо этого его встретила узкая, но крепкая деревянная дверь, расположенная за главной лестницей. Задвинув засов, он облокотился ладонями на древний металлический умывальник. Любовь хозяев к своему заведению была видна даже здесь, прямо перед ним висело большое круглое зеркало в резной раме. Эдвин взглянул на свое отражение. Все не так плохо, но Аня была права. Он явно не выглядел как примерный гражданин и образец здоровья. Щеки запали, отросшие волосы растрепались там, где не были прижаты бинтами. Повязка придавала еще более болезненный вид, под глазами темнели круги. Сухие губы потрескались, а на подбородке и щеках уже проглядывала заметная щетина. До бороды Сета было еще далеко, но в дубах он избегал любой поросли на лице. Брызнув себе на лицо водой, юноша аккуратно подцепил край бинта, поморщившись, потянул его в сторону. Последний день повязка держалась на честном слове. Слои легко отходили один за другим, лишь прилегающий к голове кусок успел присохнуть к черепу. Аккуратно взявшись за края пальцами, Эдвин сжал зубы и рывком отделил повязку от раны. Парацельс был прав. Порез на виске успел затянуться, вся мазь впиталась. Волосы в этом месте были неаккуратно сбриты, придавая голове нездоровую асимметрию, виднелся участок голой кожи. На месте некогда открытой раны разовел стянутый нитками шов. Если повезет, то в будущем шрам будет совсем небольшой, с полпальца шириной, а отросшие волосы скроют любое напоминание о полученной ране. Повязка уже не потребуется, но щеголяя в таком виде, он все еще будет притягивать ненужные взгляды. Придется вновь нацепить чепец, который выдала ему торговка в ту роковую ночь. Свет рунной лампы на стене светил ему прямо в затылок. Макушка была окутана белым сиянием. Эдвин наклонился ближе, силясь рассмотреть шов. Моргнул, почти коснулся носом зеркала, судорожно вцепился пальцами в висок. Левая часть головы выглядела как обычно. Темные волнистые волосы падали на ухо. Прижатые повязкой пряди спутались и слиплись от пота. Но правая, всмотревшись, Эдвин понял, что ему не показалось. В небрежной прическе блестело множество седых волос. Эдвин судорожно потер голову в этом месте, случайно зацепил порез, выдохнул от боли. Седина, словно плесень, расползлась по его голове. Волосок тут, парочка там, не сильно заметные до этого, сейчас они отливали серебром в свете лампы. Он впился взглядом в свое отражение, мир вокруг начал расплываться. Эдвин потряс головой, пытаясь отогнать наваждение. Крепко зажмурился, вцепился в раковину до боли в руках. Несколько раз глубоко вздохнул, разлепил веки. Ничего не изменилось. Юноша в зеркале безжалостно смотрел прямо на него. В усталых глазах плескалась тоска. Эдвин закричал, если бы мог, но вместо этого тишина звенела в ушах. И лишь где-то, далеко, на задворках сознания он вновь услышал непрошенный совет, произнесенный до боли знакомым шепотом. «Седина в голове — лишь начало». Конец книги. Текст читал Чейз.